игра, ход судьбу решает. Если карта в масть легла, кто-то куш снимает. Но если ветер в голове, даже зная прикуп, светит для судьи в суде собирать на выкуп. Карточный дом, посидевший топер, чинный король и червовая дама. Крест на кресте, да колючий забор и пиковая семь без малейшего права. Карточный дом, в нем ты, панель, пропал, и даже тузы или в масть, или в минус перетасованы. Знал, как срезал. Кто-то банкует, а кто-то не вынес. Хода нет, ходи с бубей к игроку семеры, туз свистующий муслей, чтоб не поднял горы. Если б каждый меру знал, все ходы считая, два туза б не прикупал, мизера играя. Карточный дом, посидевший топер, чинный король и червовая дама. Крест на кресте, да колючий забор и пиковая семь без малейшего права. Карточный дом, в нем ты, панель, пропал, и даже тузы или в масть, или в минус перетасованы. Знал, как срезал. Кто-то банкует, а кто-то не вынес. Карточный дом, посидевший топер, чинный король и червовая дама. Крест на кресте, да колючий забор и пиковая семь без малейшего права. Карточный дом, в нем ты, панель, пропал, и даже тузы или в масть, или в минус перетасованы. Ты ж знал, как срезал. Кто-то банкует, а кто-то не вынес.